Глава 21. Прошло 2 часа, и мое приподнятое настроение, вызванное дружеским застольем в Белом Олене, улетучилось. Теперь я пребывал в весьма свирепом расположении духа и решительно настроился быть хозяином в собственном доме. До здания позади, несмотря на мою промашку со снегом, или, быть может, благодаря ей, доброе имя Магнуса осталось незапятнанным. Полиция удовлетворена, местные пересуды постепенно улягутся, и опасаться теперь мне было нечего, кроме непрошенного вмешательства моей собственной супруги. С этим нужно было покончить раз и навсегда, и чем скорее, тем лучше. Мальчики отправились кататься верхом и еще не вернулись. Я пошел искать Виту и нашел ее на лестничной площадке у дверей детской комнаты с рулеткой в руке. «Знаешь, — сказала она, — этот адвокат был абсолютно прав. Ты вполне мог бы оборудовать здесь полдюжины небольших квартирок и даже больше, если использовать цокольный этаж. Деньги мы могли бы одолжить у Джо». Она свернула рулетку и улыбнулась. «Есть идея получше. Денег на содержание дома профессор тебе не оставил. Работы у тебя нет, разве только ты отправишься за океан, и Джо подыщет тебе местечко. Так что, может, для разнообразия спустишься с небес на землю и посмотришь правде в глаза?» Я развернулся и пошел вниз в музыкальный салон. Я надеялся, что она последует за мной, и не ошибся. Устроившись перед камином, как это с незапамятных времен по традиции делает хозяин дома в особо торжественные моменты, я сказал: «Давай договоримся, это мой дом, и что я буду с ним делать, касается только меня. И я не нуждаюсь ни в каких советах, от кого бы они ни исходили. От тебя, адвокатов, друзей или кого-то еще. Я собираюсь здесь жить, и если тебе не нравится жить здесь со мной, ты вольна поступать, как тебе заблагорассудится». Вита зажгла сигарету и выпустила густой клуб дыма. Она страшно побледнела. «Это что, демонстрация силы?» — вымолвила она. «Ультиматум?» «Называй, как хочешь», — сказал я ей. «На мой взгляд, это констатация факта. Магнус оставил мне дом, и я намереваюсь жить здесь с тобой и мальчиками, если это тебя устраивает. Яснее я выразиться не могу». «Значит, ты окончательно отклоняешь предложение Джо занять приличную должность в Нью-Йорке?» «Я никогда всерьез не относился к этой затее. Это была твоя идея». «И на что же мы, по-твоему, будем жить?» «Не имею малейшего понятия», — сказал я, — «и даже не думаю сейчас об этом. Я больше 20 лет проработал в издательстве и кое в чем разбираюсь. Может, сам попробую писать. Для начала возьму и напишу историю этого дома». «Бог ты мой!» Она расхохоталась и погасила только что зажженную сигарету в первой попавшейся пепельнице. «Что ж, все лучше, чем сидеть без дела. Вот только чем прикажешь заняться в это время мне? Записаться в кружок кройки и шитья? Или еще куда?» «Ты могла бы делать то, что делают другие жены. Приспосабливаться». «Милый, когда я согласилась выйти за тебя и поселиться в Англии, ты занимал хороший пост в Лондоне. Ты от него отказался безо всякой причины, а теперь хочешь обосноваться здесь, в этой глуши, где ни ты, ни я никого не знаем, вдали от всех наших друзей. Это же абсурд!» Разговор зашел в тупик, и, кроме того, мне неприятно было слышать, как меня называют «милый» в разгар ссоры, а не любовной страсти. И вообще все это мне надоело. Я высказал ей то, что хотел, и дальнейшая дискуссия была ни к чему. К тому же мне не терпелось подняться в гардеробную и изучить пузырек «С». Насколько я помнил, он немного отличался от пузырьков «Айва». Быть может, мне следовало отдать его Уиллису, чтобы он проверил содержимое на своих лабораторных обезьянок. Но если бы я доверил ему свою тайну, кто знает, может, он никогда бы не вернул мне его назад. «Раз уж ты взяла в руки рулетку, — сказал я, — почему бы тебе не сделать замеры под шторы и ковры? Кстати, может, напишешь о своих блестящих идеях Биллу и Диане в Ирландию? Я не намеревался упражняться в сарказме. Я действительно не возражал, чтобы она по своему усмотрению распорядилась холостяцкой обстановкой, доставшейся нам от Магнуса. Переставлять мебель было ее любимым делом. Она с упоением могла часами этим заниматься. Но моя попытка примирения возымела обратное действие. У нее на глаза навернулись слезы, и она сказала: «Ты прекрасно знаешь, что я согласилась бы жить где угодно, если бы только была уверена, что ты по-прежнему меня любишь». Гнев меня не пугает. Я всегда готов ответить ударом на удар, но я совершенно не выношу слез. Я открыл ей свои объятия, и она тут же прильнула ко мне. «Ты так изменился за последние недели», — сказала она. «Я тебя просто не узнаю». «Я не изменился», — сказал я. «И я люблю тебя». Правда, это то, что труднее всего бывает объяснить и другим, и себе самому. Я действительно любил Виту. За те мгновения, проведенные вместе в течение многих месяцев и даже лет, за все те взлеты и падения, которые делают совместную жизнь одновременно счастливой и невыносимой, страшно скучной и бесконечно дорогой. Я научился мириться с ее недостатками, она с моими. Слишком часто в полуспора мы бросали друг другу обвинения, о которых потом сами жалели. Слишком часто, привыкнув и уже не замечая друг друга, мы забывали говорить добрые, ласковые слова. Вся беда была в том, что некая сокровенная сущность оставалась невостребованной. Она дремала в ожидании, что ее разбудят. Ни Вите, ни кому-либо еще я не мог раскрыть тайну моего опасного нового мира. Магнусу – да. Но Магнус – мужчина, и его нет. А Вита – не Медея, с которой можно отправиться за волшебными травами. «Дорогая», – сказал я, – «пожалуйста, попытайся понять». «Потерпи немного. У меня сейчас переломный период, и я не в состоянии принять решение относительно нашего будущего. Это как если стоишь на берегу и ждешь прилива, чтобы броситься в воду. Не знаю, как тебе объяснить». «Я готова броситься куда угодно, лишь бы ты взял меня с собой», — отозвалась она. «Я знаю, знаю». Она вытерла глаза, высморкалась. Ее заплаканное лицо стало таким удивительно трогательным, что я вовсе растерялся. «Который час?» — спросила она. «Мне нужно ехать за мальчиками». «Поедем вместе», — сказал я, обрадованный возможностью продлить перемирие, чтобы оправдаться не только в ее глазах, но и в своих собственных. Вернулось бодрое настроение, атмосфера, накалившаяся была из-за взаимной злобы и неизлитой горечи, разрядилась, и отношения между нами стали почти такими же нормальными, как раньше. Этой ночью я вернулся из ссылки в гардеробной, который сам себя приговорил. Сделал я это не без некоторого сожаления, однако надо быть дипломатом. Кроме того, я находил такту несколько жестковатой. Стояла прекрасная погода, и два дня, суббота и воскресенье, мы провели, купаясь, плавая на яхте и выезжая на пикники вместе с мальчиками. Вновь войдя в роль мужа, отчима и хозяина дома, я втайне готовился к следующей неделе. Мне во что бы то ни стало нужен был день, когда я мог бы остаться совершенно один. И Вита, сама того не подозревая, предоставила мне такую возможность. «Знаешь ли ты, что у миссис Коллинз есть дочь Бьюди?» — спросила она в понедельник утром. «Я обещала, что мы свозим ее туда на машине на этой неделе. Мы оставим ее у дочери, а на обратном пути ближе к вечеру заберем. Что скажешь? Мальчикам эта идея нравится, и мне тоже». Сейчас самый разгар отпусков, я намеренно сделал вид, что не одобряю эту затею. На дорогах будут пробки, а в Бьюде толпы туристов. «Пустяки», — сказала Вита, — «можно выехать пораньше, езды туда каких-то 50 миль». Я напустил на себя вид загнанного отца семейства, у которого вечно не хватает времени, чтобы разобраться со всеми навалившимися на него делами. «Если ты не против, я останусь, а вы поезжайте без меня». Бьют в разгар августовской жары не слишком меня привлекает. «Окей, окей, без тебя нам будет даже лучше». Поездку наметили на среду. Поскольку в этот день посыльные из продуктовых лавок к нам не приезжали, меня это вполне устраивало. Если не отправятся в половине одиннадцатого и заберут миссис Коллинз по дороге назад около пяти, то сюда вернутся часов семь, не раньше. День среды выдался чудесный, солнечный, и, провожая глазами Бьюик, увозивший все мое семейство, я думал о том, что у меня есть по меньшей мере 8 часов на очередное путешествие и последующее восстановление сил. Не теряя времени, я поднялся в гардеробную и достал из чемодана пузырек «С». Жидкость в нем была на вид точно такая же, что и у препаратов «А» и «В». Однако на дне имелся коричневатый осадок, как у микстуры от кашля, которая простояла всю зиму и о которой не вспомнили до наступления новых холодов. Я вытащил пробку и понюхал содержимое. Ничего особенного. По цвету и запаху оно чуть-чуть напоминало воду, которая длительное время оставалась в закупоренной бутылке. Я отмерил 4 деления и перелил жидкость в верхнюю часть трости. Затем, решив приберечь это на будущее, завинтил набалдашник и налил новую дозу в мензурку, которую нашел среди склянок на полке бывшей прачечной. Странное это было ощущение вновь оказаться там, зная, что ни в подвале, ни в доме, кроме меня, нет никого из нынешних обитателей, ни Виты, ни мальчиков, тогда как вокруг во мраке, возможно, притаились люди из моего загадочного мира, которые лишь ждали часа, чтобы предстать перед моими глазами».